Смысл этих замечаний моих тот, что на дворе было много народа, преимущественно интеллигентного типа. Народ этот, если не проходил по двору, то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых, где приказчики рассекали топорами мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селедок. В одной лавке раздавали лещей, фунтов 10 на человека, и я приметил ржаво-жестяной хвост этой рыбы, торчавший из разорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем веревку санок, хотел вручить понурой немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал ее в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто. «Постой, Люси», — говорил он с начинающимся раздражением, — «посмотрим еще. Розовая банная карточка, белая кооперативная, желтая по основному пайку, коричневая по семейному, это талон на сахар, это на недополученный хлеб, а тут что? Свидетельство домкомбеда, анкета вуза, старый просроченный талон на селедки, квитанция починки часов, талон на прачечную и талон...» «Матушки!» — вскричал он. «Я потерял вторую белую карточку, а сегодня последний день сахарного пайка!» Так воскликнув горько, потому что уже пятый раз, листая свои бумажки, должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил: «Если я не забыл ее на кухне, где чистил сапоги, я успею, я вернусь, я побегу и буду через час, а ты подожди меня». Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав веревку на варежку, засеменил, таща санки к воротам. От резкого движения лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал: «Рыба, рыба! Вы потеряли рыбу!» Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда, по болезненному чувству находки съестного, без особой практической мысли и без жгучей радости, единственно потому, что лежала у ног пища, я поднял леща и сунул его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу правого коридора я проник в канцелярию с целью навести справку о моем заявлении.